Ниндзя яростно гнались за демоном, пробежав уже квартал. «Сука, такой шустрый и без пояса! Старейшина был прав, он и вовсе без оби!» «Заткнитесь!» — рявкнул заместитель. Он бежал самым первым, но видел лишь все удалявшуюся спину убийцы. Демон вдруг резко свернул на перекрестке влево. «Ха-ха!» — хватал ниндзя ртом воздух. «Он не может постоянно двигаться на таком ускорении! Смотрите!» Томми действительно сбавил ход, и ниндзя стали его догонять. Он, мчась по старой улочке, вышиб дверь заброшенного магазина и забежал внутрь. «Лю, Сай, Мито!» — крикнул зам. «Обойдите здание, мы за ним, не упустить!» «Есть!» Трое ниндзя с красными поясами устремились в обход. Остальная пятерка вбежала внутрь магазина. Командир остановился для осмотра. Куча старых пыльных витрин, сломанные манекены, обшарпанные стены и дырявый пол. Бывший торговый зал был наполнен вешалками и старыми лохмотьями, будто склад. Ниндзя показал пальцами знак «Тихо». Вепри тут же сменили поступ на бесшумную и разделились на поиски. Внезапно мелькнула тень. «Вон он! Держи его!» — выкрикнул один из вепрей. Все бросились за демоном, но в этот раз тот был еще быстрее. Он мгновенно проскочил торговый зал и выскочил в окно. До ниндзя донесся его крик. «Взрывай!» Командир вепрей мотнул головой из стороны в сторону, как вдруг послышался щелчок детонатора. Мандраж тут же пробежал по коже. «Бежим!» — прокричал он во всю глотку. Его крик тут же утонул в череде ужасных взрывов. «Бум-бум-бум-бум!» Установленные заряды рванули адским пламенем, повредив свои здания. Старое и хрупкое, оно не выдержало взрывной мощи и рухнуло. Томаса снесло ударной волной в противоположный дом, как и трех ниндзя, ждавших у черного входа. Простонал он от шума в голове, поднимаясь с земли. Снял с себя деревянную доску с остатками оконной рамы и огляделся. Рядом в себя приходили ниндзя. Один из них, стоя на четвереньках, поднял голову и увидел только сверкнувший клинок. Его голова отделилась от тела, из обрубка шеи сфонтанировала кровь, пачкая и так грязный пол. Томми смахнул с клинка остатки его плоти. «Сай! Нет!» — в ярости прокричал поднявшийся ниндзя. Позади него засиял красный силуэт быка. Он мощным рывком протаранил Томаса, сбив его с ног. Второй ниндзя с мечом в руках тут же прыгнул на упавшего Томми, намереваясь снести ему башку. Но клинок прошил лишь деревянный пол. Томас перекатился в сторону, успев воткнуть вепрю в стопу нож. «А-а-а!» — разнесся крик боли по округе. Первый же ниндзя со стилем быка снова бросился на поднявшегося Томаса, но мощный удар Романова буквально срубил его на пол. Не прошло и секунды, как Томми оказался над ним. Черные глаза посмотрели вепрю словно в душу. «Жди меня в аду, чвяк!» Без пощады и сожалений Вакидзаси прошил сердце вражеского ниндзя. Томас, услышав позади приближающийся хромой топот раненого в стопу вепря, тут же развернулся и резанул клинком по диагонали. Голова вместе с частью грудной клетки отделились от тела противника. Две части сраженного ниндзя рухнули на пол, рядом со своими убитыми товарищами. «Господин, прием, как слышно?» — пытался докричаться до Томаса по связи Сергей. Томми поднял с пыльного пола гарнитуру и ответил. «Слышно нормально. Вы в порядке?» «Да, я напротив в здании. Выхожу. Что с целями? Выжившие вепри есть? Из-за обломков ничего не видно. Снайперы просматривают пораженную область. Постойте, есть движение. Уничтожить всех, кто остался в живых. Есть! Только Томми отключил связь, как на улице раздались выстрелы. Группа российских снайперов начала работу по выжившим целям. Томас выскочил наружу. На улице валялись кирпичи и доски от взорванного магазина. Из обломков поднимался раненый ниндзя, как сразу получил пулю из крупнокалиберной винтовки в голову. «В яблочко прям», — сложил Томми Вакидзаси в ножны, а нож за пояс. Его зрение уловило тройку ниндзя. Еще сносно целых после такого-то взрыва. На каждом из них сиял коричневый пояс. «Ясно. Так и знал, что все не будет так просто». Он нажал кнопку связи. «Серый один, прием. Уводи снайперов. Этих бронебойные не возьмут». «Но, господин, мы не можем оставить вас здесь». «Смените позицию, вас уже вычислили. Я пока займусь командирами. Красных оставляю на вас». «Есть». Взрыв не прошел и для ниндзя с красными поясами бесследно. Их тела ослабли, как и связь с энергией. Поэтому бронебойные пули причиняли им урон, выводя из строя. Что же до старших ниндзя с коричневыми поясами? То они уже совсем очухались, когда Томас, прыгнув на широкий обломок стены, появился перед ними. Заместитель окинул его самым ненавидящим взглядом. «Чертов урод! Ты не имеешь чести воина!» «Кто бы говорил!» — обнажил Томми Вакидзаси. «Пришли такой стаей, так что не болтай здесь всякое, тем более о чести!» «Я сражусь с тобой один!» — сплюнул ниндзя кровь из разодранной маски. Странно, что у него были бородка с усами, у японцев такая редкость. Он достал чудом уцелевший и не потерявшийся при обрушении здания клинок и встал в боевую стойку. За его спиной отчетливо появился образ самурая. «Стиль меча», — отметил Томми. Он уже сталкивался с ярко выраженными мечниками, бойцами, владеющими техникой холодного оружия. Двое напарников заместителей отряда отступили в сторону. Раз старший решил сражаться в одиночку, так тому и быть. «Нападай!» — крикнул ниндзя, сконцентрировавшись на полную. «Сам нападай!» — хмыкнул Томми. Даже в такой момент он специально выводил соперника из морального равновесия. Ниндзя сделал подшаг в сторону, затем второй. Битый камень хрустел под подошвой его ботинков, а он внимательно выискивал брешь в защите Томаса. Рывок! Клинки обоюдно встретились, выбив снапы искр. «А-а-а-а!» — зарычал вепрь, пытаясь задавить силой. Но Томми не сдвинулся ни на шаг. Внезапно он сам надавил клинком сильнее, на что ниндзя подключил все тело, пытаясь устоять перед его мощью и силой. И в этот тончайший миг передачи импульса Томас убрал свой клинок, проваливая навалившегося всей силой соперника, и резанул лезвием по его руке. «А-а-а-а!» — заорал вепрь, лишившись кисти. Второй удар клинка тут же распорол ему гортань. Открылся. Взмахнул Томми клинком, сбрызнув с лезвия кровь. «Командир!» Оголив клинки, оба стоявших в стороне ниндзя бросились на демона. Дуэль в мгновение оказалась нарушенной, все принципы и честь мимолетно забыты. Томас отклонил прогудевший клинок возле своей шеи, как его спину обожгло режущей болью. Ниндзя хорошо прошелся клинком по его спине, вспоров мышцы и проехавшись по крепким ребрам. «Ммм», промычал Томми от боли. Он отбил атаку переднего ниндзя и отскочил в сторону. По его вискам стекла капля пота. Спина горела и кровоточила. Двое ниндзя не стали давать ему передышку, тут же бросившись в бой. «Ты заплатишь за все дерьмо!» — крикнул один из них. «Отомстим за братьев, Сау! Да!» Они рванули на Томаса со всей полыхающей яростью. Томми, стоя у одного из массивных обломков, резко надавил ногой на его край. «Бха!» — врезался ниндзя в приподнявшийся край бетонной плиты. Второй, уже сблизившийся с Томасом, щедро резанул клинком, пытаясь, похоже, расчленить его пополам. Но Томми, встретив этот мощный удар, сжал челюсти от напряжения и перенаправил всю силу в одну руку с мечом. Второй же выхватил нож и воткнул в шею яростному ниндзя. Глаза вепря распахнулись. Все произошло так быстро, что он даже не понял, как, почему. Он же был так силен. Его напарник, напоровшись брюхом на торчащую из бетонной глыбы арматурину, всего лишь оцарапался и сейчас поднимался на ноги. Настолько было крепким тело пользователей коричневого оби. Но его атака была остановлена, что привело к смерти напарника. Томас же устал развлекаться, да и пора было отдать должок с кровоточащей борозды на спине. Последний из ниндзя рухнул, вспоротым от ключицы до пупка. В глазах лишь обреченность и застывший страх. Томми деактивировал узел и оперся на меч. Схватка вымотала его. Пусть все произошло быстро, но те нагрузки, что испытывало тело на таких ускорениях, ужасны. Снежана, его наставница, была права. Тело парня еще не готово для коричневого пояса. Душевная же сила выжимала его тело как губку. «Господин, вы в порядке?» — подбежал Сергей с пятью бойцами. Именно они и установили заблаговременно взрывчатку и подготовили засаду. Томас же решил в этом плане стать приманкой. Еще после сброса первого звонка от Фугуджи Кирилл распознал телефонную слежку. Тогда-то Томми и понял, что возле Атлантиса его будут ждать отнюдь не покупатели. Томми прокашлялся пару раз, похоже, перестарался со скоростями. Все его тело жгло, еще и полученная рана. «Нормально, все нормально. Кажется, мы победили». Но он ошибся. «Черви, за вами не угонишься!» Послышалось с крыши соседнего здания. Томми сразу среагировал, подняв меч и встав в стойку. Сергей и бойцы ощетинились, достав клинки. «Приготовиться к бою!» — приказал капитан гвардейцам. «Есть, командир!» — парни разошлись в стороны. «Нет», — сказал Томми. Он осознал, что идущий к ним двухметровый громила — не рядовой боец. Если этот гигант видел произошедший бой, то значит уверен в своей победе, раз идет сюда. А с ним еще и двое ниндзя с красными оби. «Отступайте!» — отдал он команду. «Мы не можем, господин!» Сергей тоже понял, что этот толстяк со здоровенными лопищами и широкой мордой шагал к ним с намерением убить. Так как же гвардейцы могут оставить своего господина? «Тогда не мешайтесь под ногами», — шикнул Томми. «Сейчас здесь будет горячо». «Есть». Сергей еще раз взглянул на грозно идущего громилу, напоминавшего больше огра, чем человека. На его закатанные рукава синего кимоно, красные татуировки, набитые на предплечьях. Сам верзила весил навскидку не меньше 150 килограммов. Так еще и с двумя сильными помощниками. Капитан отдал команду бойцам. «Работаем двумя командами. Слава, Костя, Игорь, берете левого красного. Олег и Илья со мной на правого». Он решил подстраховать главу в силу возможностей и с честью отдать свою жизнь, если придется. «Рассредоточились. Живо, живо!» Гвардейцы заняли позицию, но... «Черви!» Лапища гиганта схватила глыбу и, раскрошив ее в кулаке, метнула осколки с невероятной скоростью. Словно пули они просвистели, оставив дыры в стене стоящего позади дома. Двоих гвардейцев, стоявших рядом с командиром, прошило насквозь, вырвав куски плоти и оторвав конечности. Чудом уцелевший Сергей застыл в ужасе. Снаряды, летевшие по его душу, оказались остановлены Томасом. «Господин...» «Не время для сомнений! Сражайся или умрешь!» — выкрикнул Томми. Сам он, всецело сосредоточившись, смотрел на громилу. «Мусор! Ты мешаешь!» — грубо произнес толстяк, недовольный из-за остановленной Томасом атаки. Только сейчас Томми заметил, как на талии громилы уже мерцал черный Оби. Тогда почему тот не выпустил ауру убийства? Вероятно, чтобы не зацепило и своих. Рядом с ним были двое ниндзя такой же крупной комплекции, но явно уступающие своему начальнику. Один из них достал топорик. «Босс, оставьте мелюзгу на нас! Порвем их, Ганза!» Гвардейцы Томаса тут же разделились на двойки и стали ожидать атаки. Им было страшно. Впервые они вживую увидели мастера с черным поясом. Вряд ли он даст ему идти живыми. «Эй, хряк!» — закинул Томми Вакидзаси на плечо. Сергей и бойцы посмотрели на вышедшего вперед главу Романовых. «Пирожковая в той стороне!» — указал он пальцем наугад. Медведи переглянулись. Нелепая шутка Томаса, кажется, сняла временные путы, сковавшего их страха. Парни улыбнулись, перехватив клинки уже уверенней. Глава никого не боится, значит, и они не станут. «А? Какая дерзкая макака!» «Тьфу!» — толстяк сплюнул, достал два тесака, больше похожих на кухонные топорики, и ухмыльнулся. «Готовься, домовенок, я порублю тебя на куски и сожру». «Да-да», — хмыкнул Томми. «Я сделаю из тебя отбивную». Он задумался, как бы оскорбить толстяка еще сильнее, и добавил. «Говорящая свинья». «Ты...» — проявились вены на лбу громилы. «Щенок!» Томас активировал второй узел. Его глаза тут же наполнились тьмой. В правой руке он держал Вакидзаси из кости, убийцу черно-обишников. В левую взял нож Хендерсона. Парень приготовился к смертельной битве. Громила внимательно оценил стойку Томаса. Рывок. Словно кабан, рванувший в лобовую атаку, он врезался в демона. «Командир!» — прокричал Сергей. Но его и гвардейцев заняли ниндзя. «Что за сила?» — выпучил Томми глаза. Он заблокировал эту безумно мощную атаку, но его снесло назад на десяток метров. Давно его не теснили лишь на одной физической силе. «А?» — удивился остановившийся Верзила. Он думал, у паренька переломаются все кости. «Неплохо». Почесал он лезвием выбритый затылок. «Мое имя Убайбо». Похоже, толстяка удивило, что Томас пережил эту атаку. «Мое имя...» — вырвало Томми кровью. «Шеф... повар... нарезанью... вепринью». «Сейчас ты умрешь, вепринью», — спокойно произнес Убайбо, не обращая внимания на тупую шутку. Его взгляд изменился. Он раскрыл рот, вдыхая килограммы воздуха, и заорал во всю глотку. «Я тебя убью! Я Убайбо! «Сильнейший боец Японии!» Позади него вспыхнул настолько четкий образ демонического слона, что, казалось, животное стало реальным. «Сдохни!» У Байба, как яростный слон, прогудев перед атакой хоботом, сорвался вперед затоптать мелкого демона. Огромная туша невероятно быстро рванула вперед, пробивая топором. «Дзванг!» — встретил Томас этот мощный удар своим клинком. «Дзванг! Дзванг!» рычал громила, шинкуя тесаками Томаса. Но парень до сих пор не умер. Лишь клочки одежды летели в стороны, да высекались искры от встречи с клинками. Чвирк! Брызнула кровь. Один из топоров у Байбы едва не отрубил Томми голову. Кровавый росчерк закровоточил на шее парня. «Дзванг!» Отлетела стружка от металлической маски демона. Она спасла его нос. Вложился у Байба в удар. «Держи!» Томас встретил двойной удар топоров, скрестив клинок в акидзасе с ножом. Блок был плотным, жестким. Но удар могучего у Байба был неостановим. Сохранив грудину невспоротой, Томас улетел, как брошенная тряпка, в стену старой парикмахерской. «Бум!» — скривил рожу у Байба. «Живучий подонок!» Откашливался Томми кровью, лежа в груди кирпичей. «Черт, он слишком силен. А его черный обе уравнивает наши скорости. Выходит, что я проигрываю в физических возможностях». Томас через боль в спине и ребрах поднялся из кучи кирпичей с невеселым открытием для себя. Убай пошел к нему с высокомерной харей, словно намеревался раздавить жука. «Перейти на коричневые обе и использовать свой стиль? Но хватит ли этого, чтобы победить?» «Хотя, если подумать...» Томми прикрыл на мгновение глаза, пытаясь понять, как выйти из ситуации. «Если он сейчас откроет коричневые обе, то может потерять все. Энергетические каналы его тела могут не выдержать нового перехода. И тогда произойдет откат всех поясов». Но что больше беспокоило Томми, так это последующая от неудачи отключка одной из частей тела. Даже с активированным вторым узлом он может временно потерять управление ногой или рукой. Сложно определить, какая часть тела отключится при перезагрузке нервной системы организма. «Значит, это мой единственный шанс». Томас понял, что сейчас в данном состоянии ему не одержать верх. Он уже сталкивался с бойцами черных поясов, но у Байба оказался поистине силен. При его комплекции было чудом двигаться так проворно. Видимо, толстяк знал свое слабое место и за годы тренировок превратил слабость в силу. Настоящий монстр. Томми в пыли и истекающей кровью смотрел абсолютно трезво на происходящее. Все, что ему осталось, — это рискнуть. И он либо победит, либо умрет. Вот и все. Он выпрямился, крепче перехватив пальцами вакидзаси и нож. «Червь, склонись, и я пощажу тебя. Мне плевать на кибу. Станешь моим бойцом. Ты неплох». Убай бы решил такими незамысловатыми фразами посеять зерно сомнений в воле противника. Дать ему нелепую надежду на благоприятный исход. Однако это всего лишь манипуляции. И Томми, как никто другой, знал о таких вещах. Ведь он... чемпион Астарии как-никак. Зацокал Томас языком. Он выпрямился, сделал показательно круговое движение плечом. Сдаться и прожить оставшуюся жизнь, спя и жря? Вот как. Кажется, у Байба был взбешен. Слишком много позволяет себе этот никчемыш. «Давай уже, поросенок, хватит игр. Покажи всю свою силу!» — нагло ухмыльнулся Томми. И Убайба вскипел. Он собрал всю свою ярость и мощь и, проорав во все бездонное горло, со всей скоростью рванул на Томаса. Томми понимал, такое столкновение с этим мамонтом переломит ему хребет. Поэтому произошедшее для Убайба оказалось непредвиденным. Громила бежал, как неостановимый бронепоезд. Перед его глазами худая фигура избитого демона встала в стойку. «Это твоя смерть, юнец!» Убайба сжал челюсти и ускорился на всю мощь. «Бум!» Влетел Громила в стену, выбив кирпичи, и оказался в зале старой парикмахерской. «Сбежал!» — взревел со злостью Убайба, поняв, что вместо демона проломил стену. Он тут же повертел головой в поисках Томми. Но его нигде не было. Однако... С потолка уже спрыгнула тень, желавшая отсечь толстяку голову. «Дзванг!» — среагировал Убайба в последний миг, защитив шею тесаком. Томми отскочил в сторону. Его атака не прошла. Грудь вздымалась от нехватки дыхания. Титанических усилий требовалось сманеврировать от атаки Убайба, заскочить следом в здание и скрытно атаковать. Но все зря. Убайба иначе взглянул на своего противника. «Это было близко. Этот мелюзга не использует обе. Но его сила примерно на коричневом этапе, а скорость на уровне мастеров. «Похоже, я не могу оставить тебя в живых, парень», — произнес толстяк, рассудив, что в будущем, приобретя черные обе, этот демон может стать слишком опасным. Возможно, бойцом уровня император, а может и выше. Тяжело дышал Томас. Признаться честно, он хотел свалиться на пол и не шевелиться. Его кости трещали от боли, мышцы горели, связки были надорваны. По его грязному лицу стекал пот, из разбитой маски текла кровь. Но он не мог сдаться. «Не говори того, чего не можешь, жиробасина!» Промычал Убайба, услышав очередную провокацию. На улице шел бой между медведями и вепрями. А Убайба и Томми неподвижно стояли в парикмахерской, глядя друг другу в глаза. Толстяк тоже чувствовал усталость и сейчас переводил дыхание, как и Томми. Но делал это, абсолютно не раскрываясь. Последняя атака демона ясно дала ему понять, что не стоит расслабляться, пока малец перед ним не будет убит. Вдали послышались сирены. Взрыв и шум битвы разнеслись далеко по округе, и сейчас полиция спешила к месту происшествия. Убайба сжал тесаки и встал в атакующую стойку. «Пора заканчивать вепринью». «И не говори, жиробас». Томас тоже встал в боевую позицию. Из его черных глаз сползла дымка, теперь они стали алыми, как и всегда. Он задышал еще глубже. Не отрывал от него взгляд Убайба. Перед глазами толстяка на талии Томаса вспыхнул красный Оби. «Чего?» — возмутился толстяк. Все это время он сражался с бойцом красного уровня? Нет, то была другая сила. В этот же миг в центре пояса Томми образовалось черное пятно. Из него растеклись темные краски. Они устремились пожирать красный пояс и перекрашиваться в коричневый цвет. «Он переходит на новый уровень? Дурак! Это убьет его в таком состоянии!» Убайба тут же бросился на Томми, решив, что это лучшее время для атаки. «Умри, мальчишка!» И в этот безнадежный момент Томас на мгновение включил духовный узел. Иначе было бы не увернуться от атаки Убайба. Две враждующие силы души и тела тут же принялись сражаться за управление телом паренька. Невыносимая боль, тысячи ножей, прошлась по организму Томми. Он с гримасой боли на лице увернулся от смертельной атаки Убайба, успев достать из кармашка дымовые бомбы и бросить по периметру. Буф, буф, буф! Это выиграет пару секунд. Духовный узел тут же был деактивирован. Коричневая краска продолжила свое пожирание красного пояса. Убайба яростно взмахнул тесаком, словно веером, сдувая дымовую завесу, и увидел Томаса с уже коричневым оби. За спиной паренька мерцало изображение кукловода с тянущимися к нему нитями. «Чего?» — уставился толстяк на изображение фигуры, не веря своим глазам. Ведь данный стиль прокачивался лишь до зеленого оби. В данный момент изображение кукловода мерцало, что говорило о нестабильности активации оби. Иными словами, переход Томаса на новый уровень провалился. Схватка подошла к своему завершению. И Убайба это понял. Томас сам сорвался в безумной атаке. Кукловод позади него достал рапиру. «Я должен попасть!» Томми собрал все силы. Данный стиль помогал совершать невероятные рывки, но лишь раз в секунду, что для боя мастеров слишком долгий откат. Выпад! Но Убайба отступил. Клинок Томаса, намеревавшийся пробить вепрю сердца, кольнул лишь его грудную мышцу. «Не достал!» — расширились зрачки Томми. «Моя правая нога! Отключилась?» Он, едва удержавшись на одной стопе, осознал, что получил откат от экстренной прокачки, и сейчас обе начнут свое обнуление. Убайба, отступив от этой, без сомнения, убийственной атаки демона, бросился на него, как щетинистый кабан на раненого зайца. «Ты проиграл, глупец!» «Что? Есть и такой стиль?» — удивился юный Томми. «И чему вас учили в академии?» — взмахнула снежная королева длинными волосами и положила под щеку ладонь. «Стой, Карё, затем закрой глаза». Томас перешел в стойку, как и сказала наставница, и прикрыл глаза. «Ну, чего замолк? Видишь что-нибудь?» «Не?» «Бестолковый мальчишка! Ко мне лицо поверни!» Он недовольно шикнул, но повернул лицо к Снежане. Перед закрытыми глазами была тьма, но он уловил образ. «Я что-то вижу!» «Энергетическую систему моего тела!» — со скукой ответила Снежана. «Это стиль незрячих. Используй его, если ослепнешь в бою». «А?» — удивился атаковавший Убайба, когда кукловод позади демона надел очки для слепцов. «Боевой стиль для слепых? Но зачем?» Он уже замахнулся тесаком, как между ним и Томасом мелькнула светошумовая граната. Бабах! Топорики Убайба резанули воздух. «Мои глаза! Я ничего не вижу!» Он махал тесаками вокруг себя в надежде зацепить Томаса. «Чвяк!» Здоровенная рука Убайба отлетела в сторону. «А-а-а-а!» Взревел он от боли, как тут же потерял вторую. «Сука! Щекол! Я разорву тебя!» «Чвяк!» Убайба почувствовал, как его левая нога оказалась разрублена в колени. Он рухнул на спину. Без одной ноги и двух рук толстяк все еще представлял угрозу. Сзади послышалось тяжелое дыхание демона. «Парш!» Пробил Томми мечом его грудь. «Ши-вец!» Зрение толстяка вернулось. Он увидел стоящего Томми в самом худшем его состоянии за всю жизнь. Весь подранный, в крови, вспоротый бок, из которого виднелось сломанное ребро. Похоже, один из топоров все-таки зацепил его. Но он еще стоял на ноге. Его пояс на талии светил синим оттенком. Да и тот сворачивался в черное пятно, предоставляя очередь зеленому цвету тут же обнулиться. «Ты...» — прохрипел Убайба. «В честном бою проиграл бы мне...» «Не недооценивай чемпиона, Астарии!» «Вшух!» — отрезал Томми ему голову. Взгляд Томаса помутнел. Белый Оби медленно исчез с его талии. Он рухнул без сил рядом с поверженным Убайба. Через пару минут звуки борьбы на улице стихли. «Там! Господин, там!» — прошептал Сергей. Один из адептов тут же принялся за его лечение. «Живее! Он еще может быть жив!» Группа бойцов вбежала через брешь в стене, которую сделал Убайба. «Матерь Божья!» — прошептал Казбек, увидев расчлененный гигантский труп в застывшей луже крови. Рядом лежал Томми. Вид у него был ужасный. «Господин!» — подскочил он первым к молодому Романову. «Адепт, поторопись!» Святослав тут же приступил к лечению. Его глаза расширились. «Я не чувствую энергетическое поле». «Что это значит? Неужели глава мертв?» «Нет, пульс есть». «Тьфу, пля! Не пугай так!» — разозлился командир отряда. Томас, почувствовав бодрящее чувство, растекающееся по организму энергии, приоткрыл глаза. «Ах, Святослав? Сергей, что с ним?» «Глава!» — показался перед его лицом обеспокоенный Казбек. «Жив, жив! Нехило вас потрепало!» «Нужно уходить. Помоги встать». «Не шевелитесь, мы все сделаем!» Бойцы положили Томаса на носилки и подняли. «Постой. Голова!» — ткнул Томми пальцем на труп. «Забери. Нет. Заберите все. Сделаем! Несите и осторожно!» — отдал команду Казбек. «Вы двое! Заберите части, я заберу тушу!» «Есть!» Гвардейцы затащили Томми в фургон микроавтобуса. Рядом уже лежал Сергей. «Господин, мы победили?» — произнес капитан гвардии, до сих пор не веря, что им удалось выжить. — Не подоспей отряд Казбека, то это был бы конец. — Ага, — промычал обессиленный Томми. — Повоевали. — Немножко. — Немножко? — взлетели брови Сергея. — Ах! Почувствовал он боль во всем теле. — Ага, ерунда. Томми прикрыл глаза, чувствуя, как снова теряет сознание. «Теперь на вечеринку». Убайба — один из трех главных ниндзя Ордена Яростных Вепрей. Старик Тарафую, Анакоджи Минара и Убайбо —